Сейчас, дорогие братья и сестры, я хотел бы привести пример другой дружбы. Дружбы, которая, увы, дружба, у которой, увы, был печальный конец, потому что один из друзей пошел по пути предательства этой дружбы. Я говорю о дружбе двух монархов, императора германского и короля прусского Вильгельма II и святого благоверного императора Николая II российского, нашего дивного государя. Вильгельм II вступил на престол в 1888 году после смерти своего отца, императора Фридриха III. Он был не только другом, но и близким родственником святого царя-мученика и святой царицы-мученицы Александры. Дело в том, что Вильгельм приходился родным внукам английской королеве, королеве Великобритании, Ирландии, императрицы Индии, как тогда говорили, Виктории. Это ее внук. Но в то же время, как мы знаем, любимой внучкой у королевы Великобритании Виктории была принцесса Гессенская, будущая русская императрица, святая царица-мученица Александра. То есть Вильгельм II и царица Александра были самыми, что ни на есть, близкими родственниками. Но их пути, как мы знаем, разошлись. И разошлись очень-очень круто. Прямо или косвенно, здесь можно спорить, но, в общем-то, не всякого сомнения, вина Вильгельма есть в том, что святая царская семья оказалась на Голгофе. А поначалу кайзер Вильгельм дружил с императором Николаем II, еще даже наследником престола. И дружба эта, казалось, была достаточно прочной. Вообще Вильгельм был человеком очень таким интересным, незаурядным. У него в детстве в результате болезни одна рука и вообще левая сторона тела оказалась больной. Вот. Но, несмотря на это юродство, он всегда старался выглядеть героем и был действительно человеком очень сильным, прекрасно образованным. А при нем Германия очень удачно и мощно развивалась, шла вперед, как говорится, на всех парусах. И Вильгельм как будто разделял христианские ценности с другими христианскими монархами. Он, в отличие от Гитлера, отнюдь не стоял на позициях язычества, формально не стоял. А по сути своей у Вильгельма было очень много языческого, неоязыческого. Главное, он обожествлял Германию свою собственную, свою власть, и предавался всевозможным таким ультраимпериалистическим, националистическим настроениям. И все это в конечном итоге привело к тому, что Вильгельм оказался во власти не просто ястребов, а можно сказать, шакалов войны. Хотя поначалу Вильгельм, Вилли и государь Николай Александрович, Ники, дружили, и эта дружба, несмотря на некоторые испытания, продолжала свое существование вплоть до начала Первой мировой войны. Обратимся к переписке императора Вильгельма и святого благоверного императора Николая II. Вот что писал император германский Вильгельм II нашему государю после кончины его отца Николая II, государя нашего, императора Александра III. Итак, Вильгельм II святому государю Николаю II после смерти императора Александра III. Ники, сочувствие и искренние скорбь охватили всю мою страну в связи со смертью императора. В понедельник твой гвардейский полк вместе со мной при четырех знаменах вознес свои молитвы в церкви русского посольства в Берлине. Вилли, спасибо за искреннее участие. От тебя первого я слышу слова скорби и признание заслуг государя. Говорит историк Доминик Ливин. Англия. Вильгельм – это тип кузена, который есть в каждой семье. Он был умным, но очень неравновешенным. Он всегда хотел быть в центре. Говорили, что он хотел быть шафером на всех свадьбах и покойником на всех похоронах. Но это очень утомляло, и при этом он был очень непредсказуем. Так что встречи с ним для Николая были испытанием. А сейчас давайте услышим еще одно письмо государя Николая Александровича Вильгельму, кайзеру Германии. Дорогой Вилли, эти строки ты получишь в день своего рождения. Прошу тебя принять портсигар, а также мои сердечные и искренние пожелания здоровья и счастья. Надо же, Вилли исполнилось 50. Кто бы мог подумать? Я часто вспоминаю светлые августовские дни, проведенные в Свенемунде. Как все было спокойно, как уверенно мы с тобой чувствовали. Но дружбе пришел конец в 1914 году, когда в городе Сараево был убит наследник венгерского престола герцог Франц Фердинанд. Была убита также его супруга. Сербский студент-террорист Гаврила Принцип застрелил эту супружескую пару. В ответ на убийство Франца Фердинанда Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум, содержащий ряд заведомо неприемлемых требований. Сербское правительство постаралось дать довольно примирительный ответ, пошло на большие компромиссы. Однако Австро-Венгрия не успокаивалась. Обратимся к переписке кайзера Вильгельма и святого императора Николая II. 14 июля 1914 год. Понедельник, утро. Австро-венгерские дипломаты покинули Белград. В Австрии началась мобилизация против Сербии. Ники, с глубоким сожалением я узнал о впечатлении, произведенном в твоей стране мобилизации Австрии против Сербии. Но ведь без сомнения ты согласишься со мной, что все лица, ответственные за жестокое убийство эрцгерцога Фердинанда, должны быть наказаны. Безусловно, убийство Франца Фердинанда и его жены – ужасное преступление. Но где доказательства, что сербское правительство причастно к этому преступлению? Верю, что Германия не ведет никакой двойной игры. Именно поэтому в этот серьезный момент прибегаю к твоей помощи. Ники, я вполне понимаю, как трудно тебе противостоять силе общественного мнения. Еще бы. Австрия предъявила ультиматум Сербии, и та согласилась на все условия. Но какая неслыханная резкость. Какой категорический тон ультиматума суверенной стране. Хорошо, хорошо. Принимая во внимание сердечную и нежную дружбу, связывающую нас крепкими узами в продолжении многих лет, я употреблю все свое влияние, чтобы заставить австрийцев действовать открыто. 16 июля 1914 год. Среда. Вечер. Срочное сообщение. Австрийцы бомбардируют Белград. Гибнут мирные граждане. Вилли, дорогой, объясни своим союзникам, что карательные экспедиции могут предприниматься только в собственном государстве или в колониях. Еще раз объясняю. Если Россия мобилизуется против Австрии, то моя деятельность в роли посредника, которую ты мне любезно доверил, будет затруднена или совершенно невозможна. С нами разговаривают как с Сербией, а не как с великой державой. 17 июля 1914 год. Четверг. Утро. Мобилизация русской армии. Войска отправляются к западным границам. Кто остановит войну? Я получил достоверные сведения о серьезных приготовлениях к войне на моей восточной границе. Ответственность за безопасность моей империи вынуждает меня принять предварительные меры защиты. Германии нечего беспокоиться. Ты же понимаешь, что по техническим условиям приостановить мобилизацию сейчас невозможно. Но мы далеки от того, чтобы начинать войну. Пока будут длиться переговоры с Австрией, мои войска не предпримут никаких вызывающих действий. Даю тебе в этом мое слово. 17 июля 1914 год. Четверг. Вечер. Мир на пороге войны. Германия начала мобилизацию. Чем ответит Россия? Понимаю, что ты должен мобилизовать войска. Но желаю иметь гарантии с твоей стороны, что эти твои военные приготовления не означают войны. Моя дружба к тебе и твоему государству, завещанное мне дедом на смертном одре, всегда была для меня священна. И я не раз честно поддерживал Россию в моменты серьезных затруднений. Европейский мир может быть еще сохранен, если только Россия согласится приостановить военные приготовления. 18 июля 1914 год. Пятница. День. Немцы предъявляют ультиматум России. Германский флот вышел из Киля. Не исключено неожиданное нападение. Война с Россией – элемент германской культурной миссии в мире. Необходимо, наконец, дать решающую битву в тысячелетней войне, которая началась, когда саксы вытеснили славян из Бранденбурга. Русские стали заносчивы, и война с ними – вопрос жизни и смерти для немецкой нации. Божьей милости мы, Николай II, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочее, и прочее, и прочее. Объявляем всем верным нашим подданным. Высокочтимые господа, в этот судьбоносный час я, кайзер Фридрих Вильгельм Гюнтер Ариберг Прусский, обращаюсь к немецкому народу. Германия, вопреки нашим надеждам на вековое доброе соседство, внезапно объявила России войну. Вот так началась эта страшная война, великая, великая своими известствами, своими ужасами. Это великий кошмар, последствия которого мы ощущаем до сегодня, потому что современный апостасийный мир, он именно вышел из черной кровавой дыры Первой мировой войны. Но, дорогие братья и сестры, можно ли согласиться с епископом Дионисием, и не только им, который обвиняет государя в том, что вот он недолжным образом защищал мир? Епископ Дионисий Алферов пишет: «Недавно изданная Стариковым переписка Вильгельма II с Николаем II, состоящая из нескольких сот писем, свидетельство о том, что кайзер долго и настойчиво пытался договориться с царем по-хорошему о разделе сфер влияния, о нейтралитете России, планируемой им европейской войне». Вот так, по-хорошему. Вы только что, дорогие братья и сестры, слышали, как по-хорошему пытался договориться Вильгельм. То есть, по-хорошему Россия должна была позволить унизить не только себя, но и уничтожить братскую православную Сербию. А именно это собиралось сделать Австро-Венгрия. Но могла ли это Россия себе позволить? Конечно же, она этого себе позволить не могла. И она защищала Сербию. Но войну, тем не менее, как мы знаем с вами, не объявила Германии или Австро-Венгрии. Это Германия вероломно объявила войну России. В чем упрекает нашего государя епископ Дионисий, и не только он? В том, что царь-мученик не повел себя по отношению к Вильгельму в июле 1941 года так, как Сталин в июне 1941 года по отношению к Гитлеру. На границе Советского Союза собирался мощный кулак. Угроза была очевидна. Понимаете, это вот, ну, если к вашему горлу подносят нож, а вы ничего не делаете. Странное поведение. Да, странное. Сталин не мог представить, что Гитлер начнет войну с Советским Союзом, с мощной державой, не закончив свою борьбу с Англией. Потому что это было вопреки логике. Потому что действительно это было самоубийство для Гитлера. Действительно так. Поэтому он ничего не предпринимал. Но все-таки нужно было, наверное, даже не наверное, а наверняка прислушаться. Но тем не менее, на границе Советского Союза собирается мощнейший кулак. Угроза очевидная. Сталин доверяет кому больше всего? Конечно же, себе любимому. Отказывается предпринимать необходимые меры, чтобы не спровоцировать Гитлера. Но какой провокации может идти речь, когда угроза нависла над Советским Союзом, над страной. Но вот Сталин, тем не менее, считает так. И к чему это привела гениальная сталинская стратегия? Катастрофе для СССР. Немцы быстро продвинулись вглубь России, и в течение 1941-1942 годов Красная армия терпела такие поражения, какие не было еще вообще истории не только Красной армии, но и России, можно даже сказать, и мира, понимаете? Потому что даже поражения, какие были в Европе, их таких поражений колоссальных не было. Ну, Минский котел в 1941 году, 320 тысяч солдат оказались в этом котле. 320 тысяч солдат, 3300 танков, 250 самолетов, 1800 орудий. В Киевском котле, это вообще уму непостижимо, 700 тысяч солдат немцы захватили, 400 тысяч танков, 28 тысяч орудий, 400 самолетов. В Смоленске 300 тысяч солдат, 3 тысячи танков. Чудовищно вообще. Но это 41 год, а 42 год. В Харькове 300 тысяч солдат в котле, 1200 танков. И в том же 42 году северо-западно, в западе окружение попала 2-я ударная армия. И можно продолжать, и продолжать, и продолжать. Ничего подобного во время отступления императорской армии не было. Да, Вильгельм, мы помним, как вот он нажимал на дружбу, но все-таки государь предпринял соответствующие меры. Государь не допустил вероломных врагов вглубь России, сорвал блицкриг. Кайзер Вильгельм в Европе не смог сделать то, что он сделал еще до начала Великой Отечественной войны, благодаря России. И он не смог сделать то, что он сделал с Россией, Гитлер в 1941-1942 годах. Немцы не стояли под Москвой при Николае II. Не стояли под Москвой. Петроградом не стояли. У берегов Волги не стояли. Когда говорят, какая была катастрофа, развал. Ну, позвольте, господа, какая катастрофа, развал. Если немцы даже близко не были от Москвы, они под Москвой не стояли, под Петроградом не стояли, у берегов Волги не стояли. В стране не было голода, в то время, когда в кайзерской Германии жестоко голодало, люди умирали десятками, сотнями тысячами от голода. Это в кайзерской Германии. А в царской России во время Первой мировой войны не голодали. Да, уже были некоторые там трудности экономического характера, но в целом, в общем-то, страна жила спокойно и даже сытно. Я помню, воспоминаю старых людей, которые жили в те вот времена, вот мне еще довелось в детстве, даже в юности общаться с этими людьми, и они говорили, ну, знаете, ну, никакого голода не было, ничего не было такого страшного, мы не ощущали вот тех ужасов, какие ощущали, скажем, во времена Второй мировой войны, или точнее Великой Отечественной войны. Они не могли даже представить возможность такого голода, который поразил нашу страну в годы Второй мировой войны. Впрочем, как известно, в СССР голодали и в начале 20-х, 30-х годов. И, конечно же, вызывает чувство омерзения, злобные выпады против православной Сербии, святого императора Николая Александровича. Даже сейчас я не хочу это повторять, но не худо бы было снять очки гордости и посмотреть на то, что говорили о Сербии святом царе-мученике, великие святые 20-го столетия, среди Ян Шанхайский, среди Николай Сербский и многие-многие другие. А чего стоят такие слова статьи? К началу 1917 года в стране насчитывалось около 600 тысяч дезертиров. Ну и дальше, даже не хочется это приводить, понимаете, у нас вы можете на сайте найти эти слова. Ну, просто чудовищно, когда пишет Владыка Дионисий. Для сравнения, во Вторую мировую войну советской армии один пленный приходился на двух убитых. Да будет известно епископу Дионисию, что по данным германского командования 5 миллионов 2700 тысяч солдат Красной армии оказались в плену немецком. По данным Генштаба России в плен попало 4 миллиона 550 тысяч. 9 тысяч советских воинов, воинов Красной Армии, точнее, 4 миллиона 559 тысяч. Большинство пленных, как известно, погибло от голода и болезней, не только по вине Гитлера, но и Сталина, отказавшегося оказывать им помощь. По самым скромным подсчетам, в плену погибло где-то 3 миллиона 500 тысяч пленных, понимаете, красноармейцев. 3 миллиона 500 тысяч. Это по самым скромным подсчетам. Сталин заявил: у нас нет пленных, а есть изменники Родины. В приказе номер 270, подписанным Иосифом Виссарионовичем Сталиным 16 августа 1941 года, говорилось, цитирую: «Командиров, предработников, во время боя сдавшихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту, как семьи нарушивших присягу и предавших свою родину». Вы понимаете? То есть, вот семьи, женщины и дети, оказывается, тоже виноваты. Приказ требовал уничтожения пленных всеми средствами, как наземными, так и воздушными. Это в приказе говорится. 270, подписано Сталиным. Никто это отрицать не может. Всеми средствами, как наземными, так и воздушными. Вот необходимо уничтожать. А семьи, сдавшиеся в плен красноармейцев, лишать государственного пособия и помощи. Что это означает в условиях войны? Вдумайтесь, дорогие братья и сестры. Более того, выжившие подвергались репрессиям и травле в Советском Союзе. Многие погибли в сталинских концлагерях. Как известно, около 15 бывших пленных попали в обычные лагеря в качестве заключенных, около 15%. Но те, кто не оказался в лагере, они жили также в положении изгоев, часто голодали, часто подвергались травле, часто вынуждены были переносить ужаснейшие страдания. Я это знаю не понаслышке, мне об этом рассказывали сами люди, которые были участниками этих событий. Некоторые, я, простите, исповеди принимал. А вот в отличие от Иосифа Сталина, святой император Николай Александрович делал все, чтобы спасти наших пленных. И несмотря на жестокость врагов, не было таких массовых ужасов русских военнопленных, какие мы видим в истории Великой Отечественной войны. И, конечно же, вздором является утверждение статьи епископа Дионисия Алферова о том, что вот невозможно было подниматься наверх талантливым военным, или, точнее, было трудно это делать. Несомненно, в российской армии были свои пороки, даже и пороки, болезни, да, все это было, как и во всех армиях мира. Но все это преодолевалось, исправлялось. И именно при святом императоре Николае II в России простолюдины достигали очень высоких постов. Сын простого казака генерал Корнилов, командир железной бригады, легендарной железной бригады Первой мировой войны, генерал Антон Иванович Деникин, будущий вождь Белого движения, сын крепостного. В Второй человек после государя в армии, генерал Михаил Алексеев, также сын крестьянина, выслужившийся до офицера. Генерал Алексеев возглавлял штаб Юго-Западного фронта и проявил себя как выдающийся военачальник. Государь, когда взял на свои плечи крест верховного главнокомандующего в 1915 году, именно генерал Алексеев сделал начальником своего штаба.